и телеграфировать балансовую стоимость «Чайки тайги». Марков. «Вот», — протянул он бланк. «Больше ничего не будет?» — спросила она. «Нет, только это и письма». «Странно», — подумала она, — «никаких личных телеграмм». И выписала квитанции. «Когда уезжаете?» «Уже надоел?» — улыбнулся он. «Нет, что вы! Оставайтесь! У нас давно не было гостей. Отдыхайте!» «Вот как раз этим мы сегодня и занимаемся. Скажите, — осмелел он, — как вас зовут?» «Миланья». «Вот так имечко, не хуже моего», — подумал он и сказал. «Мила, значит, не совсем. Мила, приходите сегодня к нам вечером, после сеанса. Вы в 7 кончаете?» «Да». «Вот и приходите. Кузьмичев будет, Магда придет. Обещала. Придете? Мы остановились». «Знаю, спасибо, приду», — просто сказала она. «Отлично, тогда я пойду готовить шикарный ужин». «Геологи умеют готовить», — сказала она. «Жизнь заставит». «А у меня гитара есть. Захватить?» «Вот будет здорово», — обрадовался Аникей. Она почувствовала его искренность и улыбнулась. «До вечера». До ужина Аникей и Афанасич успели сходить в баню. Это постарался для них Николай. Жизнь стала совсем прекрасна, и дед по этому случаю снова полез в рюкзак. Запасся он основательно. Пришла Магда и принесла пышек, банку кетовой икры, соленой рыбы и дефицит, две банки клубничного компота и бутылку коньяка из своих запасов. После 7, сразу же не переодеваясь, в том же спортивном костюме, плотно обтягивающем ее хрупкую фигуру, появилась Миланья. Она тоже принесла банку икры, соленой рыбы и маринованных кетовых брюшков. Гитару поставила в угол. На плите варилось мясо. Где его достал Николай, никто не знал. Но запах вареной оленины уже заполнил комнату. «Вот это пир! Вот это пир!» — восхищенно повторял Аникей. «Чего уж там!» — скромничали женщины. «К столу!» — торопил Афанасич. Неведомыми путями занесло на Чукотку эстонку Магду Германовну Апперкот. «Давно она здесь. Двух мужей похоронила. Детей нет. Не возвращается в свои родные, но прочно позабытые края. Здесь ей по душе. Широкая, большая, она удивляла Аникея изяществом жестов, строгостью костюма, скромностью украшений, в меру употребляемой косметикой. «Чувствуется стиль», — подумал Аникей. «Откуда это здесь, в глуши? Интересно, а какова она в своем кругу, когда выпьет?» Никто не отказывался, никто не кокетничал, все пили на равных. Узкобедра Миланья порхала от печи к столу, добровольно взяла на себя роль хозяйки. А от нее уж совсем не мог оторвать глаз Аникей. Заметила она это, разрумянилась. «Магдочка ты моя! 100 лет тебя не видел!» — прижимался к продавщице дед. Совсем он за целый день расклеился. «Что ж ты Петра не уберегла?» «Сам сбежал, так ему и надо!» «Жалеет, небось, жалеет!» — сокрушался дед. «Ты бы меня пожалел, Афанасич, а? Переходи ко мне, у меня теплей!» — смеялась она. «Так с тобой и на снегу не замерзнешь. Вот ты какая теплая!» Афанасьич,